Для чего охотнику за головами нужен был этот наркотик, он не мог понять. Он внимательно осмотрел снова наручники. Нужна была нечеловеческая сила, чтобы разорвать такое звено. Это была загадка для него. И он с чувством неудовольствия за свою беспомощность отказался от ее разрешения. Перед тем, как заснуть, он переговорил по телефону с инспектором Лайлем, дежурившим у Грифтауэрса. Ничего нового не случилось, и жизнь как будто бы шла своим нормальным путем. Инспектора пригласил к себе в дом сэр Грегори, сообщивший ему, что Бага все еще не нашли. «Этой ночью вам придется оставаться на том же месте», — сказал инспектору Майкл. «Но завтра мы упраздним там дежурство. Скотланд-Ярд установил, что сэр Грегори не имеет никакого касательства к убийству Фосса». Неопределенное мычание на другой стороне телефонной линии как будто свидетельствовало о том, что сыщик не вполне разделяет это мнение. «Какое-то касательство к делу он все-таки имеет», — сказал сыщик. «Да, между прочим, я нашел в поле мягкую шляпу, запятнанную кровью. По клейму видно, что шляпа была приобретена в магазине Чили в Джанди. Это действительно была новость». «Покажите мне ее завтра», — распорядился Майкл. Вскоре после завтрака шляпа была прислана и тщательно осмотрена. Небвард, уже много слышавший о таинственном деле от Майкла, с любопытством рассматривал шляпу. «Если на нем была эта шляпа, когда он прибыл в дом Лонгволя, то где же, скажите мне, произошел обмен шляпами? Он должен был состояться где-нибудь на пути от Графтауэрса к дому старика. Если только что?» — спросил Майкл, которого слова Небварда заинтересовали. «Если только обмен не произошел в доме сэра Грегори. Вы обратили внимание, что хотя на шляпе есть несколько кровавых пятен, порезов на ней нет никаких?» «Все же, я думаю», — возразил Майкл, — «если мое первое предположение правильное, то объяснить это довольно легко». Он, однако, не сказал хозяину, в чем заключалось это предположение. Проводив Небварда в студию, Майкл оставался там до тех пор, пока Шарабан не уехал на съемку. Он пожелал всем счастливого пути и в душе пожалел, что у него не было времени поехать вместе с ними. Компания была веселая, и уже одно пребывание в обществе актеров благоприятно действовало на нервы. Он отправился в Лондон. Там, однако, ему не сообщили никаких новостей. Как глупо, что он не поехал на съемку. Едва эта мысль снова пришла ему в голову, как он повернул автомобиль и помчал догонять актеров. В верхушке башен он заметил приблизительно за четверть часа до того, как приблизился к ним. Большая средневековая постройка, беспорядочная и бестолковая. Когда он подъехал к зданию, актеры уже готовились к съемке. Майкл не стал им мешать и принялся осматривать любопытную постройку, которая создавалась целым рядом поколений. Он мало понимал в археологии, но тем не менее ему показалось, что он нашел следы постройки римлян и затем часть стены, возведенной, по-видимому, саксонскими каменщиками. Один из рабочих устанавливал лестницу, по которой должна была подняться Розелла. Сюжет фильма заключался в том, что девушка, служившая хористкой в театре, выходит замуж за аристократа с архаическими идеями. Бедный, но честный молодой человек, влюбленный в нее, Майкл понял, что эту роль играет Реджи Коннелли, всегда у нее под рукой, чтобы оказать ей необходимую помощь, и когда ее запирает в каменный мешок, он становится ее спасителем. Замковая башня была заснята в Арунделе. Старая башня Гриф должна была служить для съемок на близком расстоянии. В то время, когда девушка спускается из своей темницы в объятиях любимого человека с помощью связанных полос простыни. «Спускаться с этой стены чертовски трудно», — ворчал недовольным тоном Реджи. «Разумеется, они пристроят под полосами простыни толстый канат, так что девушка не рискует упасть. Но мисс Ливингтон страшно тяжела. Вы попробуйте поднять ее сами, чтобы убедиться, что это за тяжесть».